у тебя поэтическая натура, а у меня от лесного запаха болит голова». Кайон целыми днями пропадал в бильярдной и не стеснялся выигрывать даже у маститых профессоров. «Я стал играть, как Максим», — хвастался он. «Какой такой Максим?» — спросил Ринтен. «В кино, который не помнишь». Однажды Ринтен вышел на опушку. Немного поодаль стоял новенький, как на картинке, домик. Забор еще строился. Кое-где ограду заменяла низко подвешенная колючая проволока, которую Ринтен легко перешагнул. Внутри ограды росли голубоватые нежные цветы. Ринтен сорвал несколько цветков. Пройдя несколько шагов, он остановился в изумлении. Прямо на земле росли огромные ягоды, отдаленно напоминающие большую морошку. Такого ему никогда не доводилось пробовать. Ягода была удивительно сладкая, наполненная солнечным теплом. Положив на землю букет, Ринтен принялся рвать ягоды. Сначала он брал их подряд, потом стал выбирать поспелее, покрупнее. Он так увлекся, что не слышал, как кто-то подошел сзади. И только когда на ягоды упала плотная тень, закрыв солнечный свет, Ринтен обернулся и увидел перед собой человека. Он смотрел на Ринтена, и лицо его кривилось, будто от зубной боли. «Что же это вы тут делаете?» — спросил он. И Ринтен вдруг с ужасом понял, что ест ягоды, которые посадил этот человек. Как же тут не догадаться? Вот его домик, ограда, да и ягоды растут в определенном порядке, а земля разрыхлена. Ринтен охватил такой стыд, что ему трудно было произнести слово. Наконец он сказал с усилием: «Извините, я не знал, что эти ягоды ваши. Я очень сожалею». «Он сожалеет», — насмешливо произнес хозяин. «Да в том разве дело, мои это ягоды или еще чьи-то? Вы знаете, как это называется? Ну, хорошо. Если уж вам очень захотелось клубники, попросили бы». Человек говорил негромко, но с такой горечью в голосе, что это действовало сильнее самых сильных ругательств. По чукотским представлениям, еда тайком считается одним из наиболее низких пороков. «Честное слово, я не хотел этого!» — почти закричал Ринтен. «У нас такого нет. Все, что растет на земле, это общее, потому что никто ничего не сажает. Я не знал. Я заплачу за то, что съел». С лица хозяина сошло выражение недовольства. В глазах зажглось любопытство. «Вы откуда?» «Я студент университета. Кореец или китаец?» «Чукча, щукотки я», — уточнил Ринтен. «Оттуда, где утонул Челюскин? Что же вы сразу не сказали? У вас же там Арктика, никакой растительности, льды и голый камень, пурга, олени и собаки. Как же, слышал, читал. Вы уж меня простите, что я на вас накинулся. Хозяин примирительно подал Ринтону руку. «Нынче на клубнику хороший урожай», — сказал он. Взял с земли сорванные цветы, встряхнул и протянул Ринтону. «И картофель хорошо цветет, дружно», — добавил он. «Я очень прошу извинить меня», — выдавил из себя Ринтон. «Вы мне скажите, чем я могу загладить свою вину?» «Ну зачем же так? Я же понимаю. Вот только скажите, пожалуйста, почему вы сорвали именно эти цветы?» Ринтон повертел букет. «Действительно, почему он выбрал именно их? Вон там, возле дома, растут более красивые цветы, большие, красные, сочные. Эти немного похожи на наши, тундровые», — объяснил Ринтон. «Тут их у вас целые заросли, наверное, дикие». «Не хочется мне вас огорчать», — сказал хозяин, «но букет, который вы держите, составлен из картофельной ботвы». «Да?» — переспросил Ринтон и поглядел еще раз на букет. «Все же цветы были хороши». «Наверное, для девушки», — подмигнул хозяин. «Так я вам дам другие, настоящие цветы. Пойдемте в дом. Как вас зовут?» Ринтон назвал себя. «А меня Семен Петрович». Он провел Ринтона на застекленную веранду, усадил за стол и придвинул большую глубокую тарелку, наполненную доверху отборнейшими ягодами клубники. «Угощайтесь», — радушно пригласил он. Ринтон не посмел отказаться, хотя аппетит у него давно пропал, и самая сладкая ягода не смогла бы уничтожить горечь и стыд от случившегося. Семен Петрович вышел и вернулся с букетом длинных, будто высаженных на зеленую палку, цветов. «Эти цветы будут лучше, чем картофельные», — торжественно произнес он. «Да мне ничего не нужно», — пытался отказаться Ринтон. «И никакой девушки у меня нет». «Ну уже нет», — недоверчиво и лукаво сказал Семен Петрович, суя Ринтону в руки букет. Он проводил Ринтона до опушки леса и сказал на прощание: «Приходите, всегда буду вам рад». Ринтон разыскал Каяна в бильярдной, отозвал его в сторону и рассказал о случившемся. «Я так и знал, что это твое хождение по лесам добром не кончится», — наставительно сказал Каян. «Как же это ты не мог сообразить? А еще начитанный человек, ты же видел ограду, культурно обработанную землю. Хорошо, что попался тебе такой человек. А вдруг нарвался бы на кулака какого-нибудь? Ну, понимаю, на ягоды и я мог польститься, но на картофельные цветы где у тебя были глаза? Откуда я мог знать, что это картофельные цветы?» — уныло возразил Ринтон. «Ты бы сам посмотрел, какие они. А что, красивые?» — заинтересовался Каян. «В том-то и дело», — ответил Ринтон. «У них нежная голубизна, как на изломе весеннего льда, ни за что не скажешь, что под ними лежит прозаический картофель.